Юрий Петухов, «Измена или ты у меня одна?» Лирико-эротический роман о любви и верности. Пролог. Проводы. Он не собирался устраивать шумного застолья, но так уж получилось. Ребята приволокли два ящика водки, рюкзак бормотухи и для приличия пару бутылочек коньяку, дешевого и неестественно красного. «Серый, олух, ведь это ж раз в жизни бывает», – заявил ему друг Коля, тряся за плечи. «Нет, ты осознай, балбесина, себя не уважаешь, хрен с тобой, уважь нас». Коля горел, его распирало и от дружеских чувств, и от обилия спиртного, а прежде всего от горячечного зуда в преддверии грандиозной попойки. А Сергею было не до того. Он наотрез отказался справлять не слишком радостное событие у себя дома. Еще чего, там обстановка была неподходящая. Но друзья уладили и это. Сняли на вечерок помещение в ближайшей столовке. Почти задарма пару пузырей водяры отдали и две красненьких наличными. За все про все вышло 40 рубликов. По нынешним деньгам вообще ничто. Четверть штанины от грошовых индийских штанов или две магнитофонные кассеты. Бескомпромиссная и непримиримая борьба с пьянством завершилась, и по стране океаном разлилась сивуха «пей до захлеба, не хочу». И потому проблем не было. Водяру брали тут же, в молочном. Бормотень давали в соседнем овощном магазине. Закуси каждый принес из дому, что мог, да и в столовке им оставили ушат позавчерашнего салата, непонятно из чего наструганного, плюс к нему 6 ящиков пива долгожителя, хранившегося, наверное, еще с доуказанных времен. За это пришлось платить особо по двойной цене. Но ребята не скупились, и вправду, раз в жизни. «Все по-людски будет, серый, не пожалеешь». Организатор Коля был доволен. Кого не понабилось только в крохотный обшарпанный зальчик. Сергей не то что по именам да фамилиям не всех помнил, но и в лицо не каждого признавал. Одно дело, что и незнакомцы приходили не с пустыми руками, а кое-кто и вовсе уже готовыми. Не тесно было и не скучно. Веселись, честной народ. Любого он не позвал, знал, во что выльются проводы, сам не раз бывал на подобных мероприятиях, только не в качестве главного действующего лица. Через полчаса после торжественного открытия вечера половина гостей была в дымину пьяна. «Серега!» – один из школьных приятелей влез ногами на стул, поднял стакан с непроницаемой бормотенью. «Серега, служи, защищай нас, а мы тут...» «Остаемся, серый, в натуре, на самом переднем крае борьбы с этой вот...» Он ткнул указательным пальцем другой руки в поднятый стакан, потерял равновесие и сверзился к всеобщему удовольствию со стула. Хохот сотряс воздух в прокуренном помещении, задрожали, зазвенели стены. Но оратор встал, оправился и с четвертой попытки вновь влез на стул. «Все до единого помрем!» – он всхлипнул трагически. «В борьбе за святое дело, поголовного уничтожения зеленых змеев!» «Нет, ты понял, Серега!» На этот раз его скинули насильственным образом, а точнее стянули за полу пиджака. Больше оратор не поднимался. Но никто не сожалел об этом. Здесь собрались те, кто не любил длинных тостов. Наливали и пили, пили и снова наливали. А вспоминали о виновнике торжества или нет, кому какое дело. Удалая шла гульба. Сергей сидел совершенно трезвый. Не лезла в него в этот день сивуха, ни прозрачная, ни подкрашенная. Так пригубил немного коньячку, да и то чуть не выворотило наизнанку. Не принимал сегодня организм отравы, ну, ни в какую не принимал. И потому ему было странно смотреть на все происходившее, на эти у кого побагровевшие, а у кого позеленевшие рожи, на голубовато поблескивающие глаза, на всю эту сутолку и бестолковость. Ох, тяжко в Перу трезвом-то, тяжко, но и не уйдешь, коли все заради тебя устроено. Мишка Квасцов, сидевший по левую руку, тискал какую-то девицу, примастившуюся у него на коленях, всю помаду с губ слезал, но девица томно поглядывала почему-то на Сергея, все ловила его взгляд. Она была явно глупа и в трезвом виде, а сейчас выглядела и вовсе дурочкой. Сергей старался не встречаться с ней глазами. Справа Коля пожирал невесть из чего сотворенный салат-винегрет прямо из ушата. Он был настолько увлечен своим занятием, что забывал наполнять стакан. Соседи рвали у него из рук ушат. Им тоже хотелось. Коля держал пластиковое корыце мертвой хваткой, но при этом успевал после каждой проглоченной порции высасывать полбутылки пива. Груда пустой посуды перекатывалась, позвякивала у него под ногами. Со стороны Коли несло кислятиной. Кончилось все тем, что на Колю напала жуткая и непреодолимая икота. Тут-то он и спасовал. Корыца с остатками травянистого месива у него отвоевали. «Серега, скажи слово!» – выкрикнул некто малознакомый с другого конца сдвинутых столиков. «Ага, пускай скажет, давай, Серый!» – посыпалось отовсюду. Пришлось встать, наполнить до краев стакан красноватым псевдоконьяком якобы грузинского производства и подмосковного разлива и произнести короткую речь. «Я еще вернусь, ребят», – закончил он. Все дружно приложились к самым разнообразным сосудам – сосудикам, посудинкам, но в основном граненым стаканам. И одновременно врубили магнитофон. «Эх, Одесса, жемчужина у моря! Эх, Одесса!» Немногих девиц подхватили, вынесли на свободное пространство и принялись уже совершенно беззастенчиво обжимать и лапать в темпераментном и диковатом танце. Девицы повизгивали, похохатывали и были явно довольны. Нет, не вмоготу было на все это смотреть сухими глазами. Сергей налил себе стакан водки и медленно по глоточку выпил его. Немного прихватило, начало пробирать, он сразу же повеселел. «Получай, сучара, на тебе, на тебе!» В углу, за его спиной втихаря, били все еще икающего Колю. Сергей развел драчунов. Ему сегодня подчинялись. Он был на особом положении. Коля, освободившись, принялся заливать икоту кислым пивцом, и его совсем разобрало, а потом и вывернуло наизнанку. Теперь сидеть в этом углу было невозможно, но Сергей не осуждал Колю, знал, что тут прикладывался с самого утра понемногу, не мудрено было и сломаться. Закончилось все диким и жутким мордобоем, в котором непонятно было, кто и кого бил, но кулаки находили рожи, а рожи напрашивались на кулак. Побоище закончилось погромом, битьем посуды, переворачиванием столов. Но, разумеется, ни одна, хотя бы и немного наполненная бутылка в этой битве, не пострадала. Утихомирившись и утерев сопли до крови, допили оставшиеся, прихватили обмякший рюкзачок с собой и шумной гурьбой сокрушая на своем пути все, что попадалось, не давая проходу прохожим, отправились по улицам и площадям провожать. Кого, куда, оставалось непонятным, но провожали, пели, горлопанили, задирались, падали, шли, шатаясь и цепляясь друг за друга, толпой, стадом, оравой, одуревшей и по-пьяному бесшабашной.